Гуру, почему так часто возвращаемся к необходимости утверждения тех или иных качеств духа? Только лишь потому, что они и служат тем одеянием духа, в котором можно подняться по ступеням лестницы света и быть допущенным предстать перед владыкой. Каждая ступень требует своего одеяния, то есть определенного качества и чистоты излучений ауры и их напряжения. Несоответствие ауры с проходимой ступенью заставляет спуститься ступенью ниже или даже больше. Поэтому будем рассматривать качество духа как условие, устанавливающее вид и характер аурических излучений и напряжение их светоносности. В пароксизме угодливого лепетания или суетливости, или раздражения, или всех прочих отрицательных качеств, на известную ступень не взойти. Отсюда четкость понимания, что все эти лохмотья прошлых времен сурово, решительно и беспощадно сбрасываются с ауры, которая облекается сиянием преданности, любви, устремления, радости, мужества, сдержанности, самообладания и всей радугой симфонии качеств, напряжение которых растет с каждой новой ступенью, усиливая светоносность аурических излучений.